Когда Бодрель начал монолог, он почувствовал, что все потеряно, и решил, по крайней мере, доставить себе удовольствие. Он дерзко отбросил рукопись и на память прочитал монолог так, как он был написан Пьером. Бодрель подал его, не пропустив ни одной строки, весь целиком. Блестящие, отточенные фразы звенели в зале. «Мою книгу запретили. И в то время, как за мной закрылись двери издательства, предо мной распахнулись двери Бастилии. 6 месяцев меня кормили даром, и эта экономия была единственной выгодой, которую дала мне литература. И дальше. Только мелкие душонки боятся мелких статеек. И еще. Нет, ваше сиятельство. Думаете, что если вы сильны мира сего, так уж значит и разумом тоже сильны? Знатное происхождение, состояние, положение в свете, видные должности. От всего этого не мудрено возгордиться. А много ли вы приложили усилий для того, чтобы достигнуть подобного благополучия? Вы дали себе труд родиться только и всего?» Луи взволнованно мерил комнату тяжелыми шагами. Он сопел так сильно, что Бодрель был вынужден повысить голос, чтобы заглушить это сопение. Дезире убедилась, что они не только ничего не достигли, но, напротив, погубили все и навеки. И все же на лице ее было отсутствующее выражение, и вместо Бодреля она видела своего Пьера, и в голосе Бодреля слышала дерзкий, смеющийся, прославленный голос Пьера, бросавшего в лицо королю все, что он думает о нем и о его придворных. «Я же, — говорил Пьер Бодрель, — я находился в толпе людей темного происхождения, и ради одного только пропитания мне пришлось выказать такую осведомленность и такую находчивость, каких в течение века не потребовалось для управления всеми Испаниями». Он не договорил до конца. Луи звонко постучал кольцом о колпак камина. «Благодарю, — сказал король, — довольно. Мне все ясно». Туанетта сидела с безразличным видом, но когда Бодрель с таким воодушевлением читал свой монолог, она гордо выпрямилась. «Вам не нравится пьеса, сир?» — спросила она сладким голосом. «Она омерзительна, непристойна от первого и до последнего слова», и он гневно устремил свои выпуклые глаза на Бодрейля, потом на Туанетту, потом опять на Бодрейля. «Но очень остроумно», — заметила Туанетта. «Да». — ядовито ответил Луи. — В ней музыка. Но я не хочу, чтобы эту музыку кто-нибудь слушал. Я не желаю, чтобы кто-либо попался на эту музыку. Я мелкая душонка и не выношу мелких статеек. Говорю вам, мадам, я не позволю, чтобы эту пьесу сыграли. Довольно уступок! — внезапно закричал он фальцетом. — Довольно компромиссов! Бастилия! Этот малый смеет насмехаться над моей Бастилией! Я скорее разрушу Бастилию, чем допущу эту пьесу. Наступило молчание. Бодрель дерзко и громко захлопнул рукопись. Луи произнес вежливо и с несвойственной ему иронией. «Благодарю вас, господин маркиз, вы очень хорошо читали. А вы, мадам Менар, великая актриса». Неудача огорчила Пьера меньше, чем других. Так уж повелось, ему ничто не давалось легко. Сама судьба предназначила ему быть борцом. Прежде всего было необходимо пробудить интерес к комедии у светского общества. Возмущенная Сиреневая лига распространяла удивительные слухи. Утверждали, что король, будучи не в духе, просто так, из чистого ханжества, запретил восхитительное произведение, новую пьесу «Мосье де Бомарше». На вечерах, которые устраивали Бодрель, Полиньяки и другие члены и друзья Сиреневой лиги, Пьера всегда просили рассказать о его знаменитой пьесе или прочесть что-нибудь из нее. Пьер долго заставлял себя упрашивать. Потом выяснялось, что рукопись у него в карете, ее приносили. Она была очень изящно переплетена в дорогую синюю кожу и завязывалась серебряными шнурочками. Пьер усаживался поудобнее, но все играющие за карточным столом или занятые интересной беседой не обращали на него внимания. Наконец, среди шума голосов, звона монет, приглушенного смеха и болтовни, он начинал читать сцену, за ней другую. Он умел находить контакт со слушателями и волновать их каждый раз по-разному. Игроки вскоре вставали из-за зеленого стола. Влюбленные прерывали галантную болтовню, и все собирались вокруг чтеца —